Это нелегко. Это на всю жизнь. Но ведь и помним-то мы, и благодарны таким только. Кто бы ты ни был. Комбайнер, академик, художник. Живи и выкладывайся весь без остатка. Старайся знать много. Не жалуйся и не завидуй. Не ходи против совести. Старайся быть добрым и великодушным. Это будет завидная судьба. А когда будешь таким, помоги другим. Я знаю, как это нелегко. Я, может быть, тоже размечтался. Очень хочется, чтобы все это так и было. Завидую тебе, твоим 14 годам. Ты начинаешь, может быть, и начинаешь хорошо. По крайней мере, есть возможность начать хорошо, а дальше вся жизнь. Много можно сделать. Еще считай больше. Гони в будущем мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано начал делать. Худое дело. Помни, что тебе надо многое успеть для своего народа. И все, что будет мешать этому. Вино, табак. Надо быть здоровым человеком. Лень, непомерное честолюбие. Гони все прочь от себя. Всего доброго. Книги выстраивают целые судьбы. Ответы на вопросы корреспондента «Комсомольской правды». Вопрос. Один из первых вопросов о так называемой проблеме второй книги. В последние годы мы становились свидетелями многих удачных литературных дебютов. Потом проходило время. Появлялись вторые и третьи книги вчерашних дебютантов и нередко разочаровывали повторение самих себя. Высказывалось мнение, что одна из причин этого – ранняя профессионализация писателя. Не мешает ли она? Ответ. Не только не мешает, но с грустью это сознаю, не хватает профессионализма. Всякая профессия предполагает прежде всего дисциплину труда, и писательского тоже. У меня этой дисциплины нет. За 13 лет профессиональной работы вышло 4 книги, общий листаж которых 50 авторских листов. Это в 4 рабочих дня одна страница машинописного текста. О профессионализме в строгом смысле тут говорить невозможно. Если уж нельзя ни дня без строчки, то и в день по строчке тоже нельзя. Какая бы причина столь малой продуктивности ни была, в любом случае это не вполне профессионально. Далее, если говорить о профессии писателя, она природой своей немедленно ставит вопрос о культуре писателя и сама же отвечает на этот вопрос. То есть, имеем мы дело с профессиональным писателем или с человеком, который написал книгу, две книги, пусть 5 книг, но не сообщил ничего нового о жизни. В наши дни писательская профессионализация поздняя, прозаиков особенно, это нормально. Если мы заговорим об интеллигентности писателя, то это и о культуре его. То есть, если к 30 годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел этой интеллигентности, общей необходимой культуры, не вкусил от хлеба писательского, который, вот это как-то с трудом доходит до сознания, очень труден и черств, не преодолел, или не видно, что преодолеет чужое влияние, не подчинил всю жизнь целиком одному делу писательскому, не уверовал в могущество литературы в жизни, если все это еще... не живет в человеке, говорить о нем, как о писателе, рано. Он еще не писатель, или, скажем так, не настоящий писатель. Потому что писатель, кроме всего прочего, еще и найдет манеру одному ему свойственную. Ведь на самом деле подлинно нехоженных троп в литературе не бесконечно много. До нас накоплено огромное богатство, и если оно тебе в какой-то мере доступно, скорее осмелишься ступить на свою дорогу. Она, тем не менее, должна быть. Жизненный опыт, да, только кому ж его не хватает? Просидит и сиднем 30 лет. Это жизненный опыт. Как сидел 30 лет? Это вон как интересно, может быть. Напиши-ка об этом талантливо, умело, справедливо. Ведь и такой опыт может сослужить службу. Вопрос. Путь к культуре сегодня со всеми нашими библиотеками, музеями, кино, радио, телевидением бывает нелегок и непрост. Ответ. Очень-очень непрост. Нужна помощь на первых порах. Форма такой помощи необозрима, но суть всегда одна. Умная, добрая, бескорыстная. Так у меня случилось, что лет с 12 мне стали помогать выбирать, что читать. Сперва это была ленинградская учительница, которая в войну оказалась в нашей деревне, преподавала в школе. У меня обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению, а учился я плохо, мать этого не могла понять. Пошла к учительнице. Та пришла, расспросила, что я читаю, и составила список книг, какие надо читать. Сказала, когда это прочтешь, я еще составлю. Еще помню библиотеку в Севастополе. Служил матросом и ходил в офицерскую библиотеку. И там пожилая библиотекарша опять чуть не со списком. Наконец, список же был составлен и Михаилом Ильичем Ромом, в котором я пришел учиться в ВГИК. Это был последний список. Почти все книги из этих списков я помню, многие повторялись. Я бы теперь и сам составил кому-нибудь список. Так я в них уверовал, так им благодарен и книгам, и людям. Не без того, что и я много полил впустую. Возникали ж они, эти списки, но все же, наверное, меньше. Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море. Тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного, не говоря уж об ответственности писателя, совести его перед молодой жизнью. Трудные слова найти, столь она велика, эта ответственность. Книги выстраивают целые судьбы. Или не выстраивают? Вопрос. В одном из последних ваших рассказов медик Володя, герой, студент медицинского института, едет на каникулы в родную деревню. Он хочет казаться цивилизованным горожанином и усвоил необходимый для этого нехитрый набор штампов поведения. Здесь ясно видна псевдоинтеллигентность. А как человек становится интеллигентом? Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал». Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение. Академиев не кончал наш, генералов бьет. Это значит, мы в состоянии их бить без академиев. Попробуйте сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «Я академиев не кончал». Восторга не будет. Будет сожаление, зря не кончал. Эта гордость низов исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, народилась другая опасность. Щеголяние, эрудиции, показная осведомленность, особенно в вопросах искусства. Ну, может, не опасность, болтуны и трепачи во все времена были, но если не опасность, то постыдная легкомысленность. Не нам бы этим заниматься, не нам бы. Это еще не интеллигентность. Много и бестолку говорить, так и сорока на колу умеет. Интеллигентность — это мудрость и совестливость. Я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность, и тактичность. Мне один человек посылает письма со сценариями и пишет: «Ну, Васька, ты даешь, на три письма не ответил». «Не буду отвечать. От такого родного, нашинского, меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать, мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к 40-летнему человеку. Васька, это уж и себя тоже не уважать. Человеческое достоинство прямо относится к интеллигентности». Слово о малой родине. Как-то в связи с фильмом «Печки и лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное. «Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм. Я его снимал на Алтае, где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне, как причинная связь с неудачей фильма. Автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе. И еще отзыв с родины. В газете «Бийские рабочие» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков в центральной печати, где фильм тоже поминался недобрым словом. Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же в том, тут, что все это и письма, и рецензии неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда, Это, впрочем, не главное. Халтура тоже не без труда создается. Главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце. Вот главное. И я думал, что это не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так. Я задумался. Я спросил себя, может быть, они правы, я оторвался от родины. Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее, тоже не стану. Это никому не нужно. Но о родине сказать готов. Это, впрочем, будет и о любви к ней. Но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему. Те, кому пришлось уехать по самым разным причинам с родины, понятно, что я имею в виду так называемую малую родину, а таких много, невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может быть, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших центров в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может быть, тем, что я уехал, а теперь, видите ли, приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива, что им пришлось слегка суетиться и заискивать, или у них этого нету, или они опускают это потом, вспоминая поездку, не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость. Даже мне бывает стыдно, что вот я взял и уехал куда-то, когда-то, и вот все вокруг меня вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это? Моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ею, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками, оно мое, оно я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я есть на этом свете пока. Это, простите за неуклюжесть, факт. Больше всего в родной своей избе я любил палати. Не печку даже, хотя печку тоже очень любил, а палати. Теперь, когда и видеть ты не видишь нигде палати, даже в самых глухих и далеких деревнях, оглядываясь мысленно по стране, которую, по-моему, неплохо знаю, я вижу Алтай, как если бы это были мои родные палати из детства, особый, высшей степени дорогой мир. Может, это потому... Возвышение-то чудится, что село мое на возвышении, в предгорье, а может потому, что с палатями связана неповторимая пора жизни. Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти неизменно палати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях, и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет. Редко кому завидую. А завидую моим далеким предкам, их упорству, силе огромной. Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь. С севера Руси, с Волги, с Дона, на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. Если бы не наша теперь осторожность насчет красивости, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца. Они обрели себе и нам, и после нас прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная, редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось. Красивого на земле много, вся земля красивая, дело не в красоте. Дело, наверное, в том, что дает Родина каждому из нас. В дорогу, если, положим, предстоит путь обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки с Алтая. Вообще, что Родина дает человеку на целую жизнь? Я сказал, ясность поднебесная. но и поднебесная, и земная, распахнутая, ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине, в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная. Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни. Больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья. Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений от первоначального замысла в городском кабинете, обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой упрек я напрашиваюсь, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной, и тоже чрезвычайно дорого. У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе. Я всегда смотрел и думал, ну вот это что ли и есть та самая жизнь? Так надо жить. Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности. Пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности. Свободы. Это уж тоже, по-своему, не свобода. В доме деда была непринужденность. Была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед лицом фигуры иронической, но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю. Нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда, крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых в сущности отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным. Там жила шутка, песни по праздникам, там много... Очень много работали. Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла. С ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но учили. Никак не могу внушить себе, что это все глупо, некультурно. А думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека. Неужели в том только и беда, что слов этих «честь» и «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек, и чем он нищий. Ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие. Нет явлений в жизни. Нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались. Больше того, маломальские заметные недостатки в человеке еще в маленьком губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка. Она была просто лень, поэтому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях. Никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть, нарисовать зачем-то картину жизни идеальной. Нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось правда, справедливость. и даже очень-очень развитое чувство правды и справедливости. Здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон соблюдения правды вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь. Я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому. Труд в том числе, ибо правда и в том, что надо есть. Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить, я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма «Печки-лавочки». Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь, когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь. Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидел, что здесь сравнительно свободно. В бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко. Распахнула дверь пошире и позвала еще свою товарку. «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко». На замечание, что здесь купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась. «Да вы гляньте, что в коридоре-то делается, а у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному. Одни будут в коридоре, а другие в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения правила передвижения пассажиров. Правила можно писать другие, была бы жива. Совесть. Человек, начиненный всяческими правилами, но лишенный совести, пустой человек, есть не хуже. Родина. Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский запас прочности, всегда есть куда вернуться, если станет не в моготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться. Другое дело, когда отступать-то некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот. Есть еще куда отступать, есть еще где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, которую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери, врачует душу. Я долго стыдился, что я из деревни, и что деревня моя черт знает где далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время... Не знаю, как теперь витал душок некоторого пижонства. Ребятки в основном все из городов, из больших городов. Я и помалкивал со своей деревни. Но потом и дальше в жизни заметил, чем открытие человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желание вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтобы не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и... Просто говорит «Вятской», и с него взятки гладкие. Я удивился. Да чего это хорошо? Не стал больше прятаться в своей деревне. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать своей любовью, но как прижмут, говорю прямо. Родина. И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то. Отчего же? Может, потому что она и живет постоянно в сердце. И образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий. Будь счастлив. Будешь ты счастлива. И я буду счастлив. Заведующий редакцией современной советской прозы издательства «Молодая гвардия» Яхонтовой З.Н. от писателя Шукшина Василия Макарыча. Заявление. Прошу включить в план 1975 года мою новую книгу «Калина Красная. Повесть и рассказы» объемом в 15 листов. В книгу будут включены повесть «Калина Красная» и рассказы последних лет, опубликованные в журналах «Наш современник», «Звезда», газете «Литературная Россия» и других. Суть их, говоря принятым языком, не строго деревенская, хотя и повести, и рассказы исследуют судьбу выходцев из села. Путь их сложный, нелегкий, но все же ведет он к человеку. Герои мои, когда я смотрю на них со стороны, хотят найти дорогое, интересное дело в жизни, не истратить совести, не обозлиться, не иссушить душу. То есть и я хочу им этого же. Рукопись обязуюсь представить в июле 1974 года. 26 февраля 1973 года. В. Шукшин. Авторская аннотация сборника, написанная по просьбе издательства. Сборник рассказов и повестей издательства «Молодая гвардия». Если бы можно и нужно было поделить все собранное здесь тематически, то сборник более или менее четко разделился бы на две части. Первое. Деревенские люди у себя дома, в деревне. Второе. Деревенские люди, уехавшие из деревни. То ли на жительство в город, то ли в отпуск к родным, то ли в гости, в город же. При таком построении сборника, мне кажется, он даст больше возможностей для исследования всего огромного процесса миграции сельского населения, для всестороннего изучения современного крестьянина. Я никак не разлюбил сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город, но всей силой души охота предостеречь его и напутствовать, если он поехал или собрался ехать. Не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался. Не принимая суетливость и ловкость некоторых городских жителей за культурность, за более умный способ жизни, он, может быть, и дает выгоды, но он бессовестный. Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык. Он передан нам нашими дедами и отцами. Стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый городской язык, коим владеют все те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы? Уверуй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши неимоверные тяжести победы, наши страдания. Не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком. 21 августа 1974 года. Основные даты жизни и деятельности Василия Макарыча Шукшина. В 1929 году, 25 июля, родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края. 1943 год. Окончил сельскую семилетнюю школу в Сростках. Поступил в Бийский автомобильный техникум. Техникум не закончил. 1945. Принят в колхоз в селе Сростки. 1946. Покидает родное село. Мне шел 17-й год, когда я ранним утром по весне уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, литку, а надо было уходить в огромную, неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больнее, видно, смотреть на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая, а я мог уйти и ушел. Василий Шукшин. Вопросы самому себе. Москва. Молодая гвардия. 1981 год. Страница 28. 1947-48 годы. Май и январь. Поступил на работу в трест «Союз проммеханизации» Москонтора и был направлен в город Калугу на турбинный завод. Здесь работал слесарем-такелажником. 1948 год, январь-апрель, от той же организации направлен в город Владимир, где работал на тракторном заводе имени Жданова. В 1948 году я был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы повез сам и потерял их дорогой. В училище явиться не посмел, и во Владимир тоже не вернулся. Там в военкомате были добрые люди, и мне было больно огорчать их, что я такая шляпа. Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых людей. И еще раз, из-под Москвы посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут провалился на экзаменах по математике. Шукшин. Вопросы к самому себе. Страница 97. 1948-49 годы. Апрель. Август. Слесарь. Разнорабочий головного ремонтно-восстановительного поезда номер 5. На станции Щербинка Московско-Курской железной дороги Шукшин участвует в строительстве электростанции, на станции Голицына Белорусской железной дороги в строительстве железнодорожного моста. 1949 год, 29 октября. Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную службу военно-морской флот СССР. Начал служить на Балтийском флоте. 1950-52 годы. Шукшин переведен с Балтийского флота на Черноморский. Воинское звание старший матрос, военная специальность радист особого назначения. Во время службы посещал Севастопольскую морскую библиотеку. 1953 год, январь. Решение медицинской комиссии главного военно-морского госпиталя Черноморского флота в Севастополе досрочно демобилизован с язвенной болезнью желудка. Вернулся в село Сростки. Весной сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном в Сросткинской средней школе номер 32. Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал. Считают своим маленьким подвигом аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал. Шукшин. Вопросы самому себе. Страница 97. 1953-54 годы. Октябрь, июнь. Преподает русский язык, литературу, историю в Сросткинской школе сельской молодежи. Одновременно директор школы. Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, не Важнецкий, без специального образования, без опыта, но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно. Я любил их в такие минуты, и в глубине души не без гордости и счастья верил, вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут, из них составляется счастье. Шукшин. Вопросы самому себе. Страница 45. 1954 год. Май. Принят кандидатом в члены КПСС. Июнь. Уезжает в Москву, сдает вступительные экзамены во Всесоюзный институт кинематографии. 25 августа зачислен студентом режиссерского отделения. 1954-60 годы. Учеба во ВГИКе. 1955 год принят в члены КПСС. 1958 год. Василий Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме Марлена Хуциева «Два Федора». 1958 год. Август. В журнале «Смена» номер 15 напечатан рассказ «Двое на телеге». Первая публикация Василия Шукшина в центральной печати. 1963 год. В издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские жители». С 1963 года Василий Шукшин – режиссер киностудии имени Максима Горького. Снимает по своему сценарию первый фильм «Живет такой парень». 1965 год. Вышел фильм Василия Шукшина «Ваш сын и брат». 1967 год, ноябрь, указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени. Декабрь. Василий Шукшин удостоен государственной премии имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат». 1968 год. В издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там вдали». 1968-69 годы. Василий Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Странные люди». 1969 год за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. 1971 год за исполнение роли инженера Черных в фильме Сергея Герасимова «У озера» удостоен государственной премии СССР. 1972 год вышел фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки». 1973 год в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов «Характеры». 1974 год. Январь. Вышел фильм «Калина Красная». В издательстве «Советской России» вышла книга «Беседы при ясной луне». Конец мая. На Дону начались съемки фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», куда Шукшин приглашен на роль Петра Лопахина. Июнь. В издательстве «Советский писатель» сдан в набор роман «Я пришел дать вам волю». 2 октября Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Посмертно Василию Макаровичу Шукшину присуждена Ленинская премия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.